логические задания и проблемные вопросы. Первое. В чем отличие групп давления от политических партий? Второе. Назовите конституирующие признаки заинтересованных групп. Третье. В чем отличие в подходах Бентри, Трумэна, Даля к анализу заинтересованных групп? Четвертое. Каковы признаки группы давления? Пятое. Назовите основания классификации заинтересованных групп. Шестое. В чем различие глобальных и локальных групп давления? Седьмое. Каковы функции групп давления? Восьмое. Назовите способы воздействия заинтересованных групп. Девятое. Какие модели взаимодействия заинтересованных групп и политических партий существуют? Десятое. Назовите заинтересованные группы в России и по какому основанию они выделяются.